Геологи говорят, что это метеоритный кратер. Ариэль, положив голову на колени Антона, вытянулась вдоль костра. Девушка балдела от неожиданно нежных рук наемника, которые тот запустил в ее шевелюру и сейчас мягко перебирал локоны. Они здесь уже 3 года каждое лето лагерем стоят. Ну, не здесь, а на северном склоне. Говорят, каменюка был большой, несколько километров в диаметре, и ударил с такой силой, как 1000 атомных бомб, или даже сильнее. Землю и камни далеко разбросало, а пыли подняло так много и так высоко, что солнце еще долго не всходило. 3 года была зима. Тысячи видов животных, птиц, рыб погибли. Геологи говорят, все это было совсем недавно, и 10 миллионов лет не прошло. По меркам эволюции, вчера. А они не рассказывали, какие были тут раньше животные. Хелен, укутавшись в шелковый шарф, словно в одеяло, сидела напротив, держась за кружку с горячим чаем двумя руками, словно утопающий за спасательный круг. Хоть и лето, но ночи холодные, да еще и на возвышенности, так что было непривычно прохладно. В Питере порою днем в июле холоднее, но к хорошему быстро привыкаешь, так что, все относительно. Помню, как-то знакомая из Армении жаловалась, что у них зима выдалась холодная, -5, представляешь, и снег по щиколотку выпал. Я тогда посмеялся, а посмотрел календарь погоды в Ереване, и понял, что был неправ. Ведь для людей, у которых уже в середине марта на улице +25, а летом в тени все 40 градусов, даже небольшой минус реально беда. К тому же, центральное отопление в Армении не знали, так что, нет, они же геологи, грустно качнула головой Ариэль. Они ищут золото, серебро, уголь, металлы. Вымершие животные не про них. Говорят, когда-то, в первые годы нового Эдема, здесь работали археологи, где-то на севере, ближе к истокам Рио-Гранде. Человек 40 их было, с женами, детьми. На собственные деньги снарядили экспедицию. Нашли много интересного на Черном плато. Даже вроде какие-то древние поселения обнаружили там. А почему вроде бы? Потому что они исчезли, не успев рассказать, что же именно они нашли. Археологи на Черное плато поднимались долго, 2 сухих сезона. Шли не спеша, изучали отложения вдоль Рио-Гранде. Река много где обнажила слои, которые накапливались десятки миллионов лет. Нет-нет, да попадется что-то интересное. Плато же внезапно для всех оказалось настоящим клондайком. Предположительно, оно раньше было дном какого-то большого водоема, возможно даже, моря. Ветер и вода за миллионы лет размыли верхние слои, оставив почти что один базальт антрацитового цвета, из-за которого плато и получило свое название. И в этом самом базальте археологи что-то такое нашли. Что именно, никто так и не понял. Обычно, в конце сухого сезона археологи возвращались в Литл Рок, где пережидали дожди, систематизировали находки, чинили инструмент, заказывали новый. Но в тот год на зимовку они не спустились, остались на плато, лишь выслали небольшую группу, которая закупила еду, топливо. Когда их спросили, с чего вдруг они решили там остаться, то внятного ответа не получили. Мол, что-то такое группа вроде бы наконец-то нащупала, в конце лета нашли что-то очень ценное в пещерах ближе к Большому перевалу. Там решили и переждать сезон, заодно исследовать находку тщательней. Это будет покруче ядерной бомбы. Так они говорили перед возвращением на плато. В начале сезона дождей с ними пару раз связывались по радио, но чем больше набирала силу местная зима, тем реже были сеансы. Затем археологи вообще затихли. Все списали это на непогоду. Однако, когда стихия успокоилась, связь с плато установить не удалось. Волноваться не стали. Мало ли что могло случиться. Кончилось топливо для генераторов, сломалась рация, молния спалила антенну. Так что спешить с поисками не стали. Через пару недель в горы пошли первые охотники, их и попросили заглянуть на плато, передать привет археологам. Но те только зря делали крюк, никого и ничего они не нашли. Точных координат пещер никто не знал, Последнее место летней стоянки археологов на самом плато было пусто, и по всему было видно, что люди покидали его организованно, никакой спешки не было. Искать пропавших не стали. Слишком мало людей в Литл Рок, да и смысла не было. Если бы кто-то уцелел, то давно бы объявился. А если все погибли, то зачем тратить и так скудные ресурсы городка на бесполезное занятие? Говорят, отдельные любители приключений пробовали искать археологов и место их последней стоянки. Кто-то ради наживы, все-таки, если люди погибли от зверя или в результате схода селя, например, то где-то должно быть много бесхозной техники, оружия. Другие из любопытства. Что же все-таки заставило 3 дюжины человек рискнуть остаться в горах в мокрый сезон? Были еще 3-е, 4-е. Но никто так и не нашел и следа пропавших людей. Дождь все смыл, если что-то и было. Говорят, что если во время дождя подняться к большому перевалу, то можно услышать, как разговаривают люди. Закончила свой рассказ Риэль, грустно смотря в огонь. Ну и жути ты нагнала, сестрица. Энтони, кряхтя, поднялся и пошурудил в почти потухшем костре, подняв тучу искр. Подбросил на красные угли пару сухих веток, подождал, пока огонь перекинется на них, положил сверху полено. «Давайте спать, уже поздно. Нам завтра надо встать до рассвета, иначе пропустим то чудо, которое вы нам тут так рекламировали», — скомандовал Антон. «Первую вахту стоит Алекс, вторую — Энтони, я — последнюю. На посту не спать, за костром следить». «Если вдруг что-то покажется не так, сразу будете остальных, понятно. Ариэль, ты, главное, дай Антону хотя бы часик перед сменой поспать, а то, боюсь, могу не добудиться его», громко, чтобы слышали все, бросил в спину удаляющийся в свою палатку парочке Энтони. Сестра только кулаком погрозила, но ничего не сказала. Уже одно то, что брат не расскажет маршалу о ее с Антоном совместной ночевке, делала девушку заложницей любых насмешек и издевательств со стороны Энтони на ближайшие дни, а то и недели. Наемник так вообще молча отвернулся. Мне показалось, или он вновь покраснел. Год 27, ночь с 23 на 24 марта, с пятницы на субботу. Антон и Ариэль. Антон на шутки Алекса и Энтони краснел вовсе не потому, что ему было стыдно за сделанное, нет, ему было, нет, наверное, все же не стыдно, а скорее неловко, за то, что он не сделал, и собирается не делать, как говорили классики. Он не сорвал цветок невинности Ариэль, да-да, несмотря на свой характер и откровенное поведение, девушка была все еще невинна, даже толком целоваться не умела. Да и где ей научиться, если сверстников она видит более-менее регулярно только в мокрый сезон, когда родители отдают своих чад на учебу в Джефферсон, а так до ближайших соседей, у которых имелись парни примерно ее возраста, 10 миль, на свидание не набегаешься. Да и кто отпустит? Плюс, правильное воспитание, строгая мать, любящий, но не менее строгий отец. У женихов не было ни шанса опорочить честь и достоинство девушки. Да она и сама, не избалованная и не извращенная соблазнами большого города, тусовками и прочими интернетами, расставаться с невинностью не спешила. Привычка же соблазнять всех и вся, кто вдруг оказывался в радиусе действия ее чар, была скорее инстинктивной, как у любой красивой и немного стервозной девушки. Флирт не был запрещен даже во времена Скарлетта Хары, а уж тогда-то знали толк в воспитании и манерах юных особ. Антону сразу дали понять, что даже руки распускать лишний раз не надо, а уж о чем-то, кроме неловкого поцелуя, даже думать не следует. Маршалу не придется хвататься за винтовку, с ней отлично управится и дочь. Так что, наемника это сперва позабавило, он решил, что это очередной закидон и просто кокетство, что девушка просто набивает себе цену, глумится и так далее. Но потом быстро понял, что это все серьезно. И, ему это понравилось. Ариэль оказалась на диво начитанной, что в наши времена встречалось редко. Ее не интересовали сплетни о селебрите, Кто с кем спит, Инстаграм, соцсети, лайки и репосты, этого в ее жизни просто не было физически. И это было шикарно. Девушка, выросшая без смартфона-шпаргалки, готового предоставить тебе список умных мыслей и цитат великих людей, которые ты в любой момент можешь с умным видом вбросить в разговор как свои собственные, имела свое, аргументированное и сформировавшееся, мнение. С ней можно было поговорить о чем-то более высоком, чем мода и пожрать. И парень влюбился. За 2 дня, а может, и с первого взгляда, ведь что-то кольнуло тогда в сердце, при первом знакомстве. Он списал это на эффектную внешность девушки, но сейчас все больше понимал, нет, зацепило его не только это. Взгляд. Живой, чарующий, манящий, осмысленный, полный загадки и тайны, взгляд не пустышки, но девы. И когда они с Алексом мотались за металлом для креплений, он не пошел в аптеку, зачем-нибудь к чаю, как подначивал его приятель. Он купил девушке кулон. Простой, серебряный, в виде пары целующихся голубей. Слишком смазливо и розово-сопливо, особенно для него, но ему вдруг захотелось подарить именно такое, наивно-юношеское, символическое. Он краснел, когда выбирал украшения, когда дарил, когда слышал подколки. Краснел, потому что впервые с юных лет влюбился. Он не знал, как себя вести в такой ситуации, не помнил, и стеснялся своей неумелости любить. Ариэль, как ни странно, ответила ему взаимностью. Взрослый, сформировавшийся, он был как та стена, за которой можно быть спокойной в любой жизненной ситуации. И он был достаточно молод, чтобы огонь не угас в его душе. Он мог рассказывать часами про разные страны и народы, про места, где побывал, про невиданных зверей и чудных людей. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спать, они уже который час лежали напротив друг друга, подложив руки под щеки и разговаривали шепотом. О всем и ни о чем. Строили планы. Мечтали. Делились воспоминаниями детства. Или даже просто молчали. Им было хорошо, и это главное. Время летело незаметно. Фонарик, поставленный отражателем в пол, чтобы не выдавать парочку, начал светить тусклее, садилась батарея. Алекс растолкал Энтони в соседней палатке и сам отправился спать. Парни делили укрытие с Хелен, которые отгородили рюкзаками ее половину, поэтому сменялись тихо, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить соседку. Было слышно, как Энтони сходил проведать лошадей, затем вернулся, подкинул дров в прогоревший костер, звякнул котелком, заваривает себе кофе, чтобы не так хотелось спать. И вновь настала тишина. «Тебе надо поспать, милый», Ариэль провела ладонью по щеке Антона. Парень потерся о руку девушки, словно довольный кот. Согласно кивнул. И продолжал смотреть на девушку, даже не думая закрывать глаза. Ариэль с трудом оторвала ладонь от щеки парня, щелкнула выключателем, гася фонарик. Перевернулась на правый бок, и через секунду оказалась в объятиях Антона. Парень поцеловал ее макушку, зарылся носом, словно кот, в густые волосы, и засопел. Девушка полежала еще несколько минут, прислушиваясь к дыханию любимого, к бабочкам в животе. Это и есть она, любовь. Счастливая, разомлевшая в объятиях ненаглядного, она провалилась в царство Морфея. Энтони все-таки уснул на посту, и кофе не помог. Антон, сжимая в объятиях любимую девушку, проспал свою вахту, чего за ним ранее не водилось. Поэтому никто не услышал, как заволновались лошади, как забило копытом Пегая, как зафыркали остальные. Антон проснулся внезапно, рывком, словно нажали кнопку пуск. Чутье трубило вовсю тревога. Посмотрел на Ариэль. С ней все в порядке, чуть отпустило. Окинул взглядом палатку, не заполз ли какой гад ночью. Нет, клапаны закрыты. Отсюда видно. Стоп. Видно. Как это видно? А где Энтони? Почему не разбудил его? Тихо, стараясь не разбудить девушку, наемник пробрался к выходу, расстегнул молнию, окинул взглядом поляну. Вроде бы все спокойно, вон он, спящий часовой, сидит у потухшего костра, пригорюнившись. Ну, Сейчас сон ему. Что он устроит Энтони, Антон додумать не успел. Заржали в голос лошади, забили копытами. Антон схватил винтовку, лежащую у выхода из палатки, сделал шаг наружу, уже собирался крикнуть уснувшему часовому, чтобы тот будил остальных, как из зарослей вылетела серая тень. Энтони и нападавший покатились по камням. «Черт!» – выругался Антон, пытаясь поймать в прицел хищника. Упал на колено, снижая риск попасть в Энтони, выстрелил раз, другой, стараясь бить в центр туши, подмявший парня под себя. Схватка затихла. Антон подскочил, побежал к замершим телам. Наконец-то рассмотрел, кто это напал на часового, каменный или пещерный лев. Животное на земного льва было похоже лишь отдаленно, крупнее африканского процентов на 20 и в полтора раза тяжелее. Гривы, в отличие от земного собрата, не носит, от самок отличается чуть большими размерами, более широкими плечами и кисточкой на хвосте. Окрас серо-грязно-коричневый, на фоне скал и камней делающий кошку почти незаметной, за что и получил первоначальное название «каменный лев». Пещерным же его прозвали за любовь к проживанию в естественных полостях в горах и предгорьях. На равнинах если и встречается, то редко, и обычно это одинокие самцы или самки, которые мигрируют в поисках нового прайда. Лев, лежащий на Энтони, был чуть больше парня. Молодой самец, вон, кисточка на хвосте видна. Антон попробовал стащить тушу с парня одной рукой, не получилось, тяжелый, зараза. «Энтони, ты как?» Нагнулся поближе к лицу пострадавшего, тот что-то нечленораздельно прохрипел. На лице маска боли, из-под тел растекается теплая лужа крови, только непонятно, чьей. Что случилось? Алекс и Ариэль появились почти одновременно. Девушка заметила торчащие из-под льва ноги брата, вскрикнула, кинулась спихивать мертвое животное. Судя по всему, прайд охотится. Антон поднялся и рысцой побежал к лошадям, откуда доносилось дикое ржание. «Стащите с него эту падаль, я посмотрю, что там, и гляди в оба, стреляй на любой шорох». Алекс кивнул, споро отсоединил спаренные магазины и вставил одиночный, обвязанный красной изолентой, с дорогими экспансивными патронами. Антон краем сознания отметил правильность действий парня. Против крупного хищника этот боеприпас подходит лучше. Лошади, привязанные чуть в стороне от валунов, били копытами и неистово ржали. Парень вылетел из-за камней, держа автомат наготове, и как только в прицеле появилась очередная серая туша, нажал на спуск. Кошка, наседавшая на одного из коней, дернулась, присела на задние лапы, обернулась на выстрелы. Угрожающе махнула лапой: «Не подходи», и тут же завалилась на бок, получив короткую очередь в широкую грудь, удивленно мявкнув от пронзившей ее боли. Чуть дальше на земле трепыхалась пегая, удерживаемая за шею мощными челюстями еще одного кошака. Антон дал короткую тройку навскидку, стараясь не задеть ездовое животное, заставил хищника пригнуться. Секунда, и серая молния метнулась в кусты. Пара-тройка кошачьих, круживших вокруг поляны, последовали за своим сородичем. Наемник выпустил вдогонку остатки рожка, автомат замолк, перекинул спарку, большим пальцем левой руки снял с задержки, тихо выматерился про себя: разгрузка в палатке, надо возвращаться, и лошадей одних не бросишь, вон, двух и так уже задрали. Пегая, на удивление, поболтав копытами в воздухе, извернулась и поднялась, хоть и с трудом. Вся шея в крови, но стоит вроде как уверенно. Вторая лошадь уже не трепыхалась, хребет переломан мощными челюстями. Еще одно животное чуть припадает на переднюю ногу, на бедре следы от когтей, но не глубокие, красные капли едва выступили. Брату плохо, правая рука сильно порвана, крови много. Прибежала Ариэль, вся запыхавшаяся, растрепанная, но с винтовкой в руках. Мы с Алексом едва льва с него стащили, он сейчас пробует перевязать, но не справляется. Помоги Энтони, пожалуйста. Антон посмотрел в сторону лагеря, на любимую, оценивая, Можно ли ее оставить тут одну в таком состоянии? Видно, что взволнована, взгляд блуждает, боец сейчас из нее. Но и за лошадьми присмотреть надо, на случай, если хищники вернутся. Стой здесь, никуда не ходи, смотри в оба. Антон приобнял девушку, чуть встряхнул, приводя ее в чувство, заглянул в глаза. «Я помогу Энтони, не переживай, все будет хорошо, ты меня поняла, смотри в оба, хорошо, не волнуйся за меня, только спаси Энтони, умоляю». Парень хмуро кивнул, еще раз окинул взглядом кусты, не крадется ли там кто, не шевелятся ли ветви, вроде тихо, да и шуганул он львов хорошо, от души, может, и кому вдогонку влепил свинцовые приветы, дистанция была всего ничего. Ладно, все одно надо в лагерь, там разгрузка, с одним магазином много не навоюешь. Черт, и угораздило же нарваться. Алекс, на пару с бледной, словно мел, Хелен, промокали раны Энтони, не зная, как перевязывать месиво, в которое превратилась рука парня. Антон отметил, что винтовка часового, со следами зубов на стволе, валяется рядом. Похоже, она-то и спасла уснувшему жизнь. Энтони, присев на бревно, повесил оружие на плечо. Когда кошка бросилась на парня, первый удар, вместо шеи, пришелся на оружие. Вон как ствол помяло, полсотни атмосфер, это вам не шутки. Так, отойдите, дальше я сам. Антон невежливо растолкал растерянную парочку, взглянул на рану. Защищаясь, тезка выставил руку перед собой, по сути, сунул ее в пасть льву. Будет чудо, если кости уцелели, хотя, лучше лишиться руки, чем жизни. Ничего, парень дышит, а это главное. Первую медицинскую Антон наказать в состоянии, и не таких обрабатывал. Леха, пули в мою палатку, тащи сюда мой рюкзак, и разгрузку тоже возьми. Хелен, разожги огонь, поставь котелок с водой, наемник перешел на русский, для скорости. Девушка поймет, у нее с языком Пушкина и Толстого все на отлично, пусть не скромничает, а вспоминать сейчас, как это все будет по-буржуйски, нет времени. Так, сперва жгут, затем все остальное. Если Энтони истечет кровью, толку от перевязки. Черт, как же сейчас не хватает связи. С Энтони провозились долго, к тому моменту, как удалось его стабилизировать, уже вовсю расцвело. Парня обкололи обезболивающими, и он сейчас спал. Пегая и карамельки, песочно-желтую красавицу, которую цапнули по бедру, тоже наложили повязки. Животные заметно нервничали, беспокойно топтались, косились на поляну, с которой тянулся неприятный металлический запах крови. И только присутствие людей их немного успокаивало. «Я не оставлю тебя здесь», — Антон насекся, чуть не сказав одну. Именно одну, хоть и в компании с Алексом и Хелен. Но он за бойцов эту парочку не держал, даром что стрелять умеют, а парень даже убил одного из рядников, и при этом вроде как в обморок не упал, но все равно. С оружием, допустим, он худо-бедно обращаться умеет, если уж совсем честно, то нормально обращается, не нервничает, стреляет хорошо, для новичка так даже очень хорошо. Но достаточно вспомнить, какое у него растерянное лицо было, когда он пытался помочь Энтони, чтобы понять, что, случись чего, толку от него мало, а случиться может все, что угодно, нападение львов тому яркий пример. Энтони надо доставить как можно быстрее. Ариэль держалась за плечо брата, уложенного на черного, с белыми манжетами на длинных ногах, жеребца. И у нас только два коня в состоянии нести всадников. Из Алекса наездник плохой, меня с братом ты тоже отпускать не хочешь, не Хелен же с ним отправлять. Ну, Антон сдался. Против логики не попрешь. Пегая и карамелька с их ранами сейчас нести всадников не в состоянии. Да и все равно одной лошади нет, так что все в путь выдвинуться верхом не смогут. А значит, кто-то пойдет пешком, а это медленней, чем верхом, раза в два медленней. Энтони потерял много крови, его надо срочно доставить на ферму, где парню смогут помочь или откуда его можно уже везти в город. Вызвать помощь сюда все одно не получится, сотовых нет, а если бы и были, то толку – ноль. На машине путь займет едва ли не больше времени, прямой дороги сюда нет, это надо на север километров на полста подняться, спуститься в кальдеру с той стороны, по наезженной геологами дороге, потом через всю долину добраться до лагеря, откуда раненого еще надо как-то спустить вниз, и проделать весь путь обратно. Вертолетов медицинских в округе нет, но это, опять же, если бы была связь, а ее тоже нет. Рация Антона хоть и способна по паспорту на 10 километров принимать-передавать, но не в этой местности. Минимум 2/3 пути сперва надо пройти, чтобы достать до маршала, предупредить, попросить встретить. Антон не стал больше спорить, к чему терять драгоценное время. Сердце защемило при мысли, что он бросает Риэль здесь, в опасности, но умом он понимал, что иного выхода нет. Раненого надо спасать. Подошел к своей рыжеволосой красавице, несмотря на заполошное утро и зареванное лицо, она все равно прекраснее всех на свете. Поцеловал, крепко прижал к груди, прошептал: «Люблю тебя, огонек», и, отстранившись, уже Алексу, глядя тому в глаза: «Если что, бросай лошадей, но чтобы с девушек ни единый волос не упал, ты меня понял, все будет нормально». «Не думай об этом», — кивнул парень. «Ты сам там давай осторожней, не гони без нужды, дорога не из простых». Наемник пообещал беречь себя, запрыгнул в седло. Ариэль подала поводок второго жеребца, на котором была закреплен ее брат. Антон взял поводок в левую руку, тронул коня. В кино он видел, как в таких случаях повод привязывают за седло, но Ариэль отговорила его. «В жизни так делают редко. Если заводная лошадь резко осадит назад, то может опрокинуть впереди идущую, вместе со всадником. А здесь, на дикой природе, это легко может случиться, даже нападать никому не надо, спугнуть животное может и змея, выползшая на тропу, и просто резкий звук. Особенно сейчас, после львов. Кони вроде как отошли от шока, но все еще были неспокойны, так что лучше не рисковать. Храни вас Господь». Ариэль проводила скрывшихся за поворотом любимых мужчин полным печали и надежды взглядом. «Пойдем, нам тоже надо собираться», — Алекс мягко, но настойчиво потянул девушку к палаткам. «Чем быстрее выдвинемся, тем быстрее будем дома. Не стоит заставлять маршала и Гретту волноваться. Да и Антону будет спокойней. Пойдем». «Да, конечно», — девушка позволила увлечь себя. Она знала, что надо чем-то занять себя. Работа – лучшее лекарство от тоски и переживаний. В лагере закипела суета, все собирались быстро, споро, бросая ненужное или тяжелое. Лошадей было решено сильно не грузить, карамелька так вообще пойдет налегке. Всем хотелось поскорее убраться с поляны, где произошла трагедия. Туши убитых животных столкнули с каменного пальца, когда Антон еще был в лагере, оттянули их лошадьми, для которых это был не груз. Присыпать бы кровь, но ничего подходящего для этого не было, не таскать же землю и песок в рюкзаке или куртке. Так, припорошили сверху, на большее нет ни сил, ни времени. Если что и забыли, то и черт с ним. Алекс бегло осмотрел поляну, затем девушек. Ариэль уже пришла в себя, по-деловому собрана. Хелен все еще чуть бледновато, руки вцепились в лямки рюкзачка, но кобуру с пистолетом повесила на бедро без напоминаний. Француженка, несмотря на заполошно начавшееся утро, наделала кучу фоток. Мертвый лев, которого, обвязав задние лапы, конь тащит к обрыву. Животное фырчит, нервничает, но работу делает. Морда другого кошак, остекленевший взгляд, полуоткрытая пасть. По глазам и ноздрям топчутся мухи. Антон, перевязывающий раненого, рядом. Ариэль от волнения грызет ногти, чего с ней с 10 лет не случалось. Рассвет. С каменного пальца вид действительно шикарный. Алая заря над восточным краем кальдеры, зебры на водопое, золотая дорожка пробежала по озеру. Краски яркие, чистые, воздух прозрачный, видно хорошо и далеко. И еще полсотни кадров, Флешка большая, влезет много, а второй раз сюда вряд ли вернемся. Все-таки место слишком далеко от цивилизации, мы тут вообще, походу, в этом году первые. Двинулись в путь. Первой шла Ариэль, за ней, Хелен, замыкал шествие Алекс. Девушки вели в поводу лошадей, парень все время крутил головой на 360, словно филин. Казалось, что вот-вот кто-то прыгнет на спину. Жаль, эволюция не дала лишнюю пару глаз, на затылке, как бы сейчас было спокойнее. Глава 21. Год 27. 24 марта, суббота. Алекс Северов. Как говорят мудрые люди, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Первые минуты нашего похода назад я то и дело озирался. Ну вот казалось мне, что кто-то сверлит взглядом между лопаток, поэтому и крутил бестолковкой на все 360. Пока шея не устала и голова не закружилась, да и чуть не оступился пару раз, только вывиха сейчас и не хватало. Плюс, от девушек подотстал, все-таки по пересеченке идем, то вверх, то вниз, то боком. Так что дурью заниматься перестал, но вот параноить, нет. Просто теперь реже оборачивался, только на возвышенностях. Но погони не было, да и кому за нами гнаться. Спустя час где-то далеко-далеко за спиной ухнуло, причем протяжно так, раскатисто, словно десяток молний одна за другой вдарили. Геологи что-то опять взрывают, Ариэль замерла на пару секунд, прислушиваясь. Говорят, в прошлом году золото в склонах нашли, сейчас узкоколейку туда ведут, тоннель прорубают. Я тоже посмотрел назад и чуть не выматерился. Мы только очередной подъем преодолели, девушки с лошадьми уже спускаться начали, а я взрывы как раз наверху застал. Удачно так, ибо внизу, метрах в 300 от нас, промелькнула пара серых теней. Львы. Догоняют. Явно не время спросить. Вскинул винтовку, полуторакратный ЭКГ чуть приблизил картинку. Да, так и есть, вон тупорылая морда среди кустов мелькнула, за ней вторая, третья. Все поджарые, мощные, мурашки по коже. Настигнут на тропе, нам хана, тут не развернуться, справа-слева крупные камни, кочки да ямки. Надо принимать их на дистанции. Бросил взгляд вниз. Тропа сбегает по склону змейкой, петляя, словно пьяный насцел. Внизу широкий, полноводный ручей, брод выложен крупными каменюками, специально натасканными людьми. Шиво метров 5. Так просто не перепрыгнешь, особенно без разбега. Там кошек и приму. Быстрым шагом догнал спутниц. Хелен моего отсутствия не заметила, а вот Ариэль на мою остановку и манипуляции с винтовкой внимание обратила. «Кто там?» — спросила рыжеволосая, когда я, оглядываясь каждые 10 секунд, пристроился в хвост процессии. «Львы. Штук 5, может, больше. Все-таки встали на след». Ариэль на ходу сбросила с плеча винтовку. «Все-таки, то есть ты знала, что они за нами погонятся?» И промолчала. «Заикнись я об этом, и Антон точно не повез бы Энтони. Он и так еле согласился на это», — отмахнулась девушка. «Брат много крови потерял, его надо срочно в город, а не по жаре полдня таскать. И часто львы вот так за охотниками охотятся?» Сменил я тему. «Когда как?» От главного самца зависит, за самок и львят он всегда мстит. Львы здесь вершина пищевой цепочки, и если кто-то тронет прайд, лев не успокоится, пока не найдет и не покарает обидчика. Инстинкт у него такой, и умные они, заразы. Поэтому на пещерников редко охотятся. Антон подстрелил пару двухлеток, это уже не львята и не самки. Я думала, обойдется. Ладно, чего уж теперь. «Все будет нормально, это я уже Хелен, которая, слушая нас, вновь побелела. Сейчас быстренько спустимся, на ту сторону ручья переберемся, я приму их напротив брода». «Не, не получится», — мотнула головой Ариэль. «Я же говорю, умные. Почуют тебя издалека, поймут, что ты их ждешь в узком месте. Затаятся. Или обойдут. Не везде склоны такие крутые». Выше или ниже по течению смогут перепрыгнуть или еще брод найдут. Они тут тысячи лет живут, каждый камушек знают. «И что предлагаешь?» «Не знаю, я не охотник». «Ты мужчина, ты придумай», – пожала плечами Ариэль. «Совсем не современный подход. А как же равноправие полов, мужской шовинизм и все такое? Эх, мне бы сейчас феминистку, да покруче. Знаете, такие, которые и себя из беды выручат, и мужика из задницы вытащит, руками-ногами круче Брюсселя машут, а стреляют, как Джон Уик. Нет таких. Блин, засада. Тогда попробуем все одно, как я сказал, если других предложений нет. Не хочу, чтобы они нас догнали где-то в неудобном месте». К броду спускались быстро, постоянно оглядываясь. К воде подошли в тот момент, когда наверху показались первые преследователи. Раз, два, три. Остальных не видно. В обход пошли, заметив, куда устремлен мой взгляд, прокомментировала Ариэль. Я ничего не ответил, вскинул винтовку, прицелился. Дистанция всего ничего, 200 метров, но силуэты львов и львиц видны плохо, все-таки природный камуфляж у них такого раскраса не зря, в этих местах круче любой цифры. Не успел щелкнуть первый выстрел, как львы прянули в стороны, спустя секунду на тропе никого не было. Попал или нет, не увидел, но шуганул, уже хорошо. Живо на ту сторону. Оборачиваюсь, а девушки уже брод перешли, и подгонять не надо. Бросаю взгляд на тропу, пока чисто. Бегом на ту сторону. Все, двигайте дальше, попробую их тут задержать. Пусть идут в обход, если такие умные. Все время выиграю, машу на спутниц руками, гоня их дальше. Хелен не против, а вот Риэль явно хотела остаться дать бой. Но спорить не стала, правильно воспитана. Девушки увлекли лошадей дальше по тропе, я прикинул, где лучше встречать гостей. Метрах в 10 от брода начинались небольшие заросли, если меня по ним обойдут, труба. Ага, вон, валун высоченный, чуть левее. Метра 3, и пара чуть поменьше, как бы ступеньки. Взгляд на ту сторону, пока тихо, очень тихо. Птицы петь перестали, чуют хищника, что вдоль тропы к броду крадется. Вот и крадитесь, не спешите. Залезть оказалось сложнее, чем думал. Ну не приспособлен современный Homo civitis, житель мега и просто полисов, к скалолазанию, дереволазанию и любому другому вертикальному перемещению. Да и не всякое горизонтальное осилить может, чего уж там. Мы вон всего час пешкодралим, а ноги уже гудят, спина под рюкзаком мокрая, спину ломит, хотя там весу 10 кг всего. Поклажу наверх тоже затащил, пусть будет под рукой, в спешке могу и забыть, а там все-таки документы, припасы, патроны, опять же. Первый лев появился минут через 5, осторожно высунулся из кустов в 10 метрах от брода, остановился, начал осматривать переправу. Меня на камне не заметил, я лежу так, что только макушка видна, да и не ожидает животное меня наверху, смотрит строго перед собой. Ветер тоже ему не помощник, штиль, так что по запаху не вычислить. Животное стоит, не шевелится, только уши, как локаторы. Вправо-влево крутится да носом водит, унюхать пытается. Можно стрелять, но я не спешу. Мне ни одного завалить надо, мне всю кодлу спугнуть бы. А открой я огонь сейчас, так разбегутся по кустам, да в обход пойдут. Если уже не пошли, что-то я тогда с холма их больше видел. Лев постоял минуту, двинулся вперед. За ним справа-слева пара львиц из кустов появились. Эти уже взрослые, опытные. Прикрываются молодняком, самки. Банг, банг, банг. Дистанция плевая, но очередь я дать не решился, бью одиночными, так привычнее. Автомат ощутимо дергает, но ствол почти не ходит, все-таки лежа это не стоя стрелять, совсем другой расклад и упор. Львенок валится на бок, мяучит так, аж сердце кровью обливается. Бррррр. Натуральный стокгольмский синдром, он на меня охотится, а мне его жалко. Ведь скотина неразумная, не ведает, что творит. С ним не договоришься, не скажешь «не ходи за мной», а то убью не поймет. Прости, Лева. Животные мощными прыжками снова уходят в стороны, бью вдогонку. Есть. Одна львица присела, задние ноги отказали, когда до кустов всего ничего оставалось. Добьем, не живодеры же мы. Остаток рожка по зеленке, в темпе, перекинуть с парку, и еще один туда же, пусть знают, с кем связались. Показалось, или там кто-то мявкнул. В ушах звон, ничего толком не слышу. Было бы неплохо, если еще кого задел. Перезарядился. Рюкзак на плечи, и быстро вниз. Но не спеша. Все-таки высота, то да сё. Не люблю я это дело, лазить где-то. В детстве спокойно по яблоням у бабушки как Маугли скакал, а с возрастом что-то вот на холодный пот стало пробивать. Когда на стремянку становлюсь, лампочку в люстре поменять. А тут повыше будет, и стремянки нет. И бегом девушек догонять. И за них страшно, и одному тоже. Все-таки неприятно быть в роли дичи, даже если охотник, просто животное. Все одно неловко чувствуешь себя, вроде как вершина пищевой цепочки, круче только акулы с Уолл-стрита, а какой-то кошак об этом знать не знает, пытается, гад этакий, тебя схарчить. Кровная месть у них тут, понимаешь ли. В ушах стучит, пот ручьем, ничего не вижу и не слышу, всех мыслей. Только б не поскользнуться. Тропа пологая, градус небольшой, но вся галькой засыпана. Я так понимаю, что это даже не тропа, а русло ручья, который в сухой сезон пересыхает, вон, и берега у него совсем низкие, покатые. Опа! Накликал, левая нога опорная, поехала, пришлось руками махать, балансировать. В этот момент впереди захлопали выстрелы, заржали кони. Я так и замер, тело само нашло баланс, и побежал вперед, не разбирая дороги, как только голову не свернул. Поворот, второй, еще. Выстрелы уже не звучат, что там, черт побери, произошло. На небольшой поляне кровь, земля изрыта копытами, но никого, ни своих, ни чужих. Хелен, Ариэль, ору, что есть сил. Здесь мы, отзывается огненногривая из кустов. Заглядываю туда, вроде все на месте и целы. Я же говорила, обойдут. Ариэль пинает тушу льва. Мощный самец, полтонны, наверное, весу, 1,4 метра в длину. Дышит тяжело, в глазах боль и слезы, вся грудь в крови. А во, как это вы его так? Карамелька подсказала, девушка нежно гладит лошадь по морде. Заволновалась, повод натянула, на кусты уставилась. Ну, я и выстрелила туда. Этот, кивает на льва, который уже свое отжил, бока больше не вздымаются, глаза остекленели, как прыгнет. Только не достал, мы в 20 ярдах стояли. Хелен молодец, не растерялась, всю обойму в него разрядила. Он бежать, мы за ним, тут и добили. С ним еще пара самок была, но как только пальба началась, они испарились. Стоят, руки трясутся, лбы мокрые, но довольные. Как же, амазонки, большую кису завалили, пока мужчина где-то там прохлаждался. Подошел ко льву, сунул дуло в ухо, нажал на спуск. Контроль, в книжках читал. Зачем? Хелен всплеснула руками. Как сама пару минут назад в него стреляла, так это нормально. А как я, так зачем? Ему от этого хуже не будет, а мне спокойней. Фу, морщит носик француженка. Б. Спустя секунду завтрак покидает ее желудок. Ариэль, достав нож, больше похожий на мачете, одним махом отрубает кисточку с хвоста своего трофея. Зрелище не для слабонервных, зато я теперь не самый кровожадный в нашей компании. Ладно, девушки, приводим себя в порядок, перезаряжаем оружие и двигаем дальше. Даже нет, сперва оружие, потом, себя в порядок. Мало ли, зверь вернется. Больше нападать не будут, прайд без вожака, пойдут в логово, власть делить. Ариэль вгоняет клинок в землю, очищая кровь. Все одно, будем бдеть. От этого еще никто не умирал. Помогаю Хелену мыться. А ты молодец, всю обойму ему в грудь засадила. Хорошая выдержка, не растерялась, подбадриваю девушку. Я чуть не описалась, когда он оттуда выскочил, призналась француженка, вытирая бумажными салфетками мокрое лицо. И вдруг разревелась. Ну-ну, все нормально, все живы, «Все хорошо», подошел, обнял. Майка стала в два раза мокрее. «Стоим», глажу Хелен по спине и голове, а самого тоже отходняк трясет. «Ну его, такие походы на дикую природу. Так и посидеть раньше времени можно».